Глава 8. Включить интуицию. Что мы понимаем под интуицией? Интуиция — слово полузапретное. Жертвы магического мышления ее обожествляют. Мол, если она есть, то только на нее и надо полагаться. Жертвы исключительной рациональности к интуиции относятся с подозрением. Как можно пользоваться тем, что невозможно проверить? Значит, надо разобраться, что мы понимаем под интуицией и что это такое на самом деле. Как использовать ее инструментально? Где границы ее применения? Как она сочетается с рациональным подходом? Костя. Я хорошо знаю, что такое интуиция. Это когда быстро стреляешь и попадаешь в яблочко, не особо целясь. У меня всегда было это чувство, что вот сейчас я прицелюсь и попаду, и оно не подводило. А теперь стало подводить. Я хочу понять, это интуиция мне врет или меткость пропала? Игорь. Это принятие решений с учетом иррациональной составляющей. Ну, нам всегда приходится такие решения принимать и что-то додумывать, предчувствовать. Иногда удачно, иногда нет. Надя. Интуиция — это творческое нелинейное мышление. Оно появляется, когда у тебя в определенном деле опыт есть, когда ты в нем мастер. У меня это с продажами и с пирогами. Я не придерживаюсь никаких рецептов. Пеку по вдохновению, потому что не новичок. Чувствую тесто. Илья. Когда мы говорим, например, интуитивный интерфейс, значит, что все само собой понятно. Естественная такая логика. Но тут надо сказать, что естественное у всех разное. Что одному интуитивно, то другому может вообще не в зуб ногой. Жанна. Это значит быть в потоке, входить в поток. Зарина. Видеть человека насквозь, предсказывать его поступки. Когда ты влюблен или очень хорошо человека знаешь, интуиция появляется сама собой. Или если это опасный очень человек. У детей алкоголиков есть интуиция, когда отец выпьет, а когда нет. Артём. Для меня это что-то сродни предсказанию будущего или чтению мыслей на расстоянии. Что-то вроде магии, в которую невозможно поверить. Я человек трезвый, когда не пьяный. Почти все ответы кажутся мне точными или отчасти верными. Но разброс понимания, как видим, очень велик. Причина в том, что мы часто путаем интуицию с разными другими вещами, которыми она не является. С чем мы путаем интуицию? Первое. С эмпатией. Эмпатия — это часть эмоционального интеллекта, наименее связанная с понятием интеллект. Безотчетное понимание другого человека и правильная реакция без рефлексии на его поступки. Отчасти понятия интуиции и эмпатии совпадают. Но интуиция шире, потому что касается не только конкретного человека, но и событий вообще. Кроме того, для эмпатии нужен непосредственный контакт с человеком, а интуиция работает сама по себе. Второе. С необъяснимыми явлениями. Бывает и такое в жизни. Почему-то не сел в самолет, который разбился, почувствовал смерть родственника на расстоянии. Мы пока не знаем, почему это происходит, и поневоле ищем магические объяснения. Интуиция — это, пожалуй, более практичная вещь. Она тоже не целиком рациональна, но основана на понятных механизмах, которые можно использовать. Тогда как на таинственное при принятии решений лучше, конечно, не полагаться. Третье. С творчеством и креативностью. Безусловно, для творчества интуиция нужна. Но это лишь одна из его составляющих, наряду с поиском и перебором вариантов, быстротой мышления, мастерством и много чем еще. С другой стороны, интуиция не всегда связана с созданием чего-то нового. Часто она больше похожа на ориентировку в пространстве или более глубокое понимание того, что уже есть. Что такое интуиция? Я предлагаю такое определение интуиции как части эмоционального интеллекта. Интуиция — это умение принимать решения в условиях неопределенности. При этом мы опираемся не только на рационально известные данные и факторы, но и на те, которые мозг успел воспринять, но не успел обработать. Именно поэтому интуиция кажется чем-то загадочным. Мы еще не успели осознать нечто, но уже это учли и приняли решение. Чисто рациональное мышление требует четкого видения и объяснений. Интуиции Достаточно, чтобы нечто промелькнуло на обочине. Приведу свой любимый пример — про сказки. Во многих сказках есть старший сын, который очень серьезен и спешит по делу, не отвлекаясь на ерунду. И есть младший, дурачок, неумеха, который обращает внимание не на главное, а на какие-то побочные мелочи, на фон. И вот старший проходит мимо волшебных подсказок, не замечая их. Он же делом занят, он рационален. А младший сын готов остановиться, помочь яблоньке, печке или какому-то сказочному существу, найдет перо жар-птицы, да просто споткнется и попадет в нужную ямку. В итоге, по логике сказки, выигрывает младший и получает столько, сколько никогда не получит усердный и правильный старший. Вы наверняка слышали про фигуру и фон. Фигура — это то, что кажется нам главным, то, на что мы привыкли обращать внимание. А фон — это все остальное. Так вот, старший сын смотрит только на фигуру. Я иду вперед, к цели, занят делом. А младший смотрит на фон, видит в нем много разных подсказок и выигрывает. Эта логика сказки в какой-то степени имеет место и в жизни. Дружба с фоном и есть интуиция. Человек не может объяснить, почему та или иная деталь имеет значение, а что-то, на первый взгляд, более важное, на самом деле не стоит внимания. Он просто это чувствует. Из чего состоит интуиция? Если разложить интуицию по полочкам, мы увидим, что никакой мистики в ней нет, а есть вполне конкретные качества. Первое. Развитая наблюдательность. Интуиция — это во многом опыт. Она работает так. Мы много раз видели похожие ситуации, которые разрешались определенным образом. Почему они так разрешались, мы не знаем, и по каким признакам отнести данную ситуацию к похожим тоже. Анализ был бы слишком сложным и длительным процессом. Но, на счастье, наш мозг может быстро увидеть аналогию и без анализа. Именно на этом основана интуиция практических врачей, которым подчас приходится принимать сложные решения за секунды. Я не мог бы сказать, почему применил это лекарство или выбрал такую дозировку, но я точно знаю, что в такой ситуации это самое верное. Точно то же самое говорят трейдеры, закрывающие сделки внутри дня. Меня вообще очень интересует психология трейдинга, потому что никто не знает об интуиции больше, чем эти люди. Очень трезвые и земные, и одновременно очень любящие неопределенность и питающиеся риском. Костя, ты пялишься изо дня в день на эти графики. У тебя есть автоматические торговые системы, которые срабатывают определенным образом. И в конце концов, обработав некий объем этой информации, ты присоединяешься к ней и сам превращаешься в своего рода систему, настроенную на некоторые сигналы. Начинаешь видеть точки входа, предсказываешь реакцию людей на выход новостей, вплоть до того, что я просыпался, когда на рынке начиналось что-то непредвиденное. Когда для рационального анализа просто не хватает данных, а так чаще всего в жизни и случается, интуиция помогает на основе массы мелких и не всегда точно формулируемых деталей понять, какое именно решение сейчас нужно. Следовательно, для интуиции нужно просто-напросто видеть, замечать эти многочисленные детали. Второе. Толерантность к неопределенности. Интуиция — это умение принимать решения в условиях неопределенности. Значит, для использования интуиции как минимум необходимо, чтобы эта самая неопределенность возникла. Между тем, многие из нас просто стараются не встречаться с ней лицом к лицу, не рисковать, ходить только проверенными дорогами. Они боятся, что ситуация выйдет из-под контроля и станет сильнее их. Их интуиции просто не на чем тренироваться. Людей, которые любят неопределенность и нормально себя чувствуют в ней, мы называем смелыми, рисковыми. Отчасти это определено нейрохимически. Есть люди с предпочтением безопасности, есть любящие рискнуть ради больших возможностей. Но это вовсе не значит, что все рисковые люди бесшабашные. Иногда наоборот, именно интуиция помогает им рисковать осмысленно. Опять-таки, это не значит, что осторожный человек не может пользоваться интуицией. Наоборот, она помогает ему избежать опасности. Но и рисковым, и осторожным людям чтобы интуиция могла быть применена, нужно попасть в ситуацию неопределенности. Третье. Умение вовремя отказаться от лишнего контроля. Чаще всего нам мешает использовать интуицию повышенное желание контроля над ситуацией. Даже если в плане полно изъянов, человек не может от него оторваться, потому что это его успокаивает. Иллюзия контроля ему дороже новых возможностей. Ему легче притвориться перед собой, что он знает дорогу, чем вовремя признать, что он ее не знает и что линейные планы не работают. Четвертое. Использование разных видов внимания. Мы уже говорили о важности разных видов внимания. Когда младший сын из сказки идет по лесу, его внимание то фокусируется на дороге, все же он ведь тоже помнит о своей цели и движется к ней, то рассредоточивается и замечает волшебные подсказки фона. Интуиция работает точно так же. Мы видим и дорогу, и боковым зрением мелькнувшее пятно, и успеваем повернуть руль еще до того, как информация о возможном столкновении дошла до мозга. Часть решения может прийти к нам, когда мы думаем о чем-то еще или дремлем. Выражение лица человека, не соответствующее его словам, внезапная мысль или ассоциация, не относящаяся к делу, маленькие неважные детали. На самом деле мы замечаем все, но не всегда хотим это использовать. Пятое. Склонность доверять себе. Иногда человек видит правильное интуитивное решение, но не доверяет ему, только потому, что оно не обосновано рационально. Парадоксально, сильная интуиция часто сочетается с особенным желанием все проконтролировать и найти рациональные резоны для принятия решений. Такие люди лучше будут действовать неверно, но с хорошим обоснованием своих действий, чем верно, но без такого обоснования. Поэтому такой человек начинает действовать по интуиции только в крайнем случае, когда уже совсем никаких обоснований не может придумать. Но в целом в жизни больше ситуаций, когда наша нормальная интуиция, нормальный опыт прав и срабатывает, чем таких, в которых необходимы особенные расчеты и анализ. Тем более, если мы давно занимаемся своим делом. Поэтому человек, который доверяет себе, использует противоположную тактику. Для него важнее всего даже не действовать по интуиции, а как можно реже действовать контринтуитивно. Он знает, действовать вопреки интуиции можно только если точно знаешь, что это правильно. Шестое. Готовность ошибаться. Боязнь ошибки обычно связана не только со страхом потерять что-то реальное. Во многом это убеждение человека, что если он делает ошибку, он становится негодным. Слишком большой стыд по поводу ошибок мешает задействовать интуицию, как слишком сильный страх падения мешает научиться кататься на велосипеде или сноуборде. Эта установка основывается на ложном представлении о том, что мы можем избежать ошибок. Об этом очень хорошо пишет Джордж Сорос, который, как известно, был не только финансистом и филантропом, но и до 45 лет почти только исключительно философом. В центре его внимания ложное представление человека о безошибочности. Мы не доверяем себе именно потому, что думаем, что с помощью сомнений и перепроверок можем защититься от ошибок. Наоборот, в жизни все обстоит не так. Мы не можем избежать ошибок. Единственное, на что мы действительно способны по Соросу, это знать о своих ошибках. И это уже очень много. Седьмое. Умение брать паузу, чтобы дать решению созреть. Человек, который использует интуицию, не боится сомневаться. Иногда решение нужно принять быстро, но бывают и такие ситуации, в которых лучше потратить время на то, чтобы просто побыть без решения, а не решать все как можно быстрее. Интуиция не всегда должна и может сработать мгновенно. Часто ей нужно дать время. Из списка составляющих интуиции хорошо понятно, что мешает нам ее использовать. Я нарочно не использую формулировку «развить интуицию», хотя в ней нет ничего принципиально неверного. Дело, однако, в том, что все составляющие эмоционального интеллекта неотъемлемо присущи каждому из нас. Поэтому то, что нам нужно сделать, это не столько развить интуицию, сколько заметить ее у себя, не мешать ей проявляться, найти ей место в процессе принятия решений. как правильно пользоваться интуицией. Интуиция — не волшебный дар, и ее применение — такая же процедура принятия решения, как и другие. Она отличается только тем, что часть шагов делается как бы не в полной ясности, а в тумане, в области неизвестности. Именно в этом и состоит доверие интуиции. Мы верим, что можно выйти из области известного, полностью контролируемого, сделать несколько шагов в неопределенности, а потом снова попасть в проверяемое место, но уже в новое, в то самое, которое нам нужно. Попробуем хотя бы в общих чертах реконструировать процесс использования интуиции при принятии решений в условиях неопределенности. Для этого рассмотрим, как действует человек, у которого интуиция работает хорошо. Нашим примером будет некий инвестор. Сразу скажем, что его описание будет отдаленно напоминать известного миллиардера, одного из богатейших людей в мире, Уоррена Баффета, но лишь в общих чертах и некоторых деталях. Итак, перед нами инвестор, который покупает компании. Шаг первый. Сбор информации. Сначала инвестор долго собирает информацию, причем его интересуют как важные, заметные показатели — баланс, курс акций, так и фоновые долговременные, насколько вообще нужен рынку тот набор продуктов, который в данной компании производится. Как традиционные — компетентность руководителей, так и странные — чистота туалетов, плачущая беременная сотрудница в одном из офисов. О некоторых параметрах он и сам не догадывается. Но и такие неформулируемые показатели наш инвестор складывает в общую кучу. Типичная ошибка. Брать вещи одного привычного масштаба, следить только за тем, что тебе удобно. Тут все улыбаются или смотрю только на баланс. Чтобы смотреть на разные параметры, нужен выход в зону переносимой неопределенности, чтобы незнание уравновешивалось знанием, неточность — точностью. Но незнание и неточность обязательно должны быть. Костя. Это понятно. Мне кажется, я все так и делаю. Иногда, если уже хорошо знаю отрасль, я сразу знаю, куда смотреть. Хотя рынок-то меняется. Может быть, нужен еще чей-то взгляд? Артём. Может, этот шаг кто-то другой за меня делать? Можно интуицию отдавать на частичный аутсорсинг? Шаг второй. Теперь инвестор сидит в этой неопределенности и ждет, перебирая факты и перекладывая в разном порядке. Он не пытается что-то решить прямо сейчас, а лишь раскладывает их как пасьянс. Это ленивое и рассеянное занятие помогает обнаружить какие-то закономерности, но не зацикливаться на них. Все равно все сделанные маленькие выводы впоследствии помогут принять решение. Типичная ошибка. Быстро найти самое главное, а остальное выбросить и сказать, что все готово. Так обычно и поступают те, кто хочет ограничиться рациональным анализом. Погрязнуть в кучу фактов и перебирать их бесконечно. Так поступают нерешительные люди, которые не верят, что могут справиться с информацией, но все равно стремятся ее затребовать. Правильный ход. Когда бухгалтер встречается с художником, и они друг друга не вытесняют. Костя. На этом этапе я чувствую волнение. Сильное. Мне становится тревожно, потому что... Ну... Понимаете, один раз облажался, второй раз облажался. Как будто чувствую, как топор под компас мне кто-то положил, как у Жюля Верна. Артём. Я это люблю делать. Это моё. И после этого принимаю решение. Шаг третий. На этом шаге у инвестора возникает ощущение неполноты. Невозможность собрать все факты. С одной стороны, компания хорошая, с другой, в последний год она была хуже рынка, с третьей, мне симпатична их маркетинговая политика, кажется разумным решение сделать зонтичный бренд, с четвертой, сама отрасль переживает не лучшие времена, с пятой, у них очень эргономичный офис и улыбчивый клиент-френдли персонал. Итак, вроде бы я увидел то и это, но картинка не складывается. Инвестор, однако, никуда не убегает, а спокойно следит за своим незнанием и непониманием. Типичная ошибка. Приуныть и почувствовать себя маленьким перед большой проблемой. Внести личный эмоциональный фактор. Я все делаю плохо и неправильно. Я дурак и ничего не понимаю. Этого надо избежать, но при этом сохранить личный нюх и азарт. Костя. Ничего себе. Я уже давно принял решение. У меня нет этой фазы вообще. Артём. Солидарен с Костей. У меня тоже все гораздо быстрее. Возможно, ребята просто не осознают эту фазу, потому что эти чувства им некомфортны. Надя. А я очень часто на фазе типичной ошибки застреваю, но иногда и дальше получается уйти. Шаг четвертый. Щелк, и пазл сложился. Наступил пресловутый инсайт, ага-эффект. Картина видна и ясна. Все детали встали на места. Мир оказался шире и объемнее, чем виделся до этого. Мы как будто взошли на вершину горы и получили то самое глобальное чувство. В награду за кропотливый сбор фактов, долгое сидение над пасьянсом и терпеливое переживание своего незнания. Типичная ошибка. Сделать эту фазу самоцелью. Ведь это так приятно. Наступает настоящая эйфория. Может возникнуть желание принять решение на месте, на вершине. А на самом деле еще ничего не готово. Нужно доделывать. Нам нужен не только оргазм, но и оплодотворение. А в делах принятия решений эти вещи разнесены во времени. Если закончить на этой фазе, то решение получится поспешным. Мы не выжмем из него всех заключенных в нем возможностей, не реализуем то, что увидели. Если вернуться к началу статьи, мы не выйдем из интуитивного тумана обратно в сферу рационального. Костя, никогда не испытывал никакой подобной эйфории до момента, когда все приносит плоды. Ну, такое приятное волнение может быть. Игорь. Типичная ошибка про меня. Почивать на лаврах, о да. Сделал что-то и любуюсь до бесконечности. Весь в своих иллюзиях. Ну, отлично это понимаю, да. Вот такой вот я осознанный. Ирония. Шаг пятый. Неспешно и медленно, видя внутренние возможности ситуации, наш инвестор начинает оглядывать раскинувшийся перед ним пейзаж. Он начинает видеть его подробности, внутренние возможности, разные выходы и линии, различные голоса, которые нужно записать аккуратно и последовательно. Ситуация наливается как капля, созревает. Картинка перед нами усложняется, и мы видим ее не просто целостной, но и детальной. Типичная ошибка. Впасть в самолюбование, вместо зоркого разглядывания пейзажа почить на лаврах, опьянить себя радостью от принятого решения. Если так сделать, то само решение покажется уже чем-то менее важным, чем полученное удовольствие. Костя. Уже начинаю думать, что со мной не интуиция вообще происходит, а что-то иное. Просто у меня вообще нет этих шагов, которые после принятия решения. У меня совсем по-другому. У меня начинает свербеть, хочется поскорее принять решение. Принял и забыл. Интуиция может быть и быстрой, и не все шаги обязательно присутствуют. Но Костя действительно описывает скорее тревогу, чем интуицию, что не мешает ему также иметь и последнюю. Но факт, что ее он не очень хорошо чувствует и редко ею пользуется. Костям процесс принятия решений — собрать рациональные аргументы и принять решение наобум. Так как в последнее время он сильнее подвержен тревоге, а долго думать устает, то и рациональное решение принимается слишком поспешно и наобум скорее вредит. Шаг шестой. Медленный спуск вниз. Продумывание последовательности своих шагов. Принятие решения. Проверка деталей по ходу дела. Дополнение своих шагов. Исправление того, что мог увидеть сверху неправильно. Типичная ошибка. Собственно, на этом этапе мы уже должны выйти из сферы интуиции и, не спеша, нащупывая путь, начать видеть рационально. Ошибкой будет спуститься с горы слишком быстро, не занимаясь рациональным дорабатыванием и проверкой увиденного. Шаг седьмой. Итак, наш инвестор спустился, решение принято. Теперь он оборачивается назад и, ничего не делая, просто еще раз все проглядывает, фиксирует. Он использовал свою интуицию, и снова вышел из тумана на светлое место, где можно видеть все рационально. Осталось хорошо запомнить, какой путь был пройден, и определить свои новые координаты. Мы как бы побрызгали закрепителем разума свою интуитивную находку и просмотрели ее в контексте других находок. Типичная ошибка. Некоторые пытаются сходу начать исправлять интуитивно принятое решение, исходя из полного света разума на рациональной основе. Делать этого не надо. Правильно принятое, непоспешное интуитивное решение заключает в самом себе достаточно гарантий правильности. Пытаться переделать его умом значит испортить, ведь мы уже не стоим на горе и больше не видим целостного пейзажа. Разумеется, мы реконструировали последовательность шагов интуиции приблизительно. В реальности интуиция может быть мгновенной, как вспышка молнии. Некоторые этапы могут проходить намного раньше или существенно позже. Человек может не осознавать их. Важно, что интуитивное принятие решений — это процесс, который может требовать времени и у которого есть свои фазы. В каждой из этих фаз мы чувствуем совершенно разные вещи. Нет единого чувства интуиции. В процессе интуитивного принятия решений мы чувствуем любопытство, когда хотим больше узнать и набрать как можно более разнообразного сырья для интуиции. Даем разуму отдохнуть, приходим в рассеянность, используем внимание индейца, медленно перебирая полученную информацию. Переживаем собственное несовершенство, у нас нет нужного количества информации, мы не можем рационально принять решение. Чувствуем щелчок инсайт, глубочайшее и мгновенное озарение, удовлетворение принятым решением. Радуемся, что картина мысленно дорисовывается, становится более подробной и плотной, обрастает деталями. Рационально дорабатываем увиденное, запоминаем, как мы шли и куда пришли. Интуиция — тоже путь, а не результат. Она — процесс, а не понятие. Не интуиция, а… Вернемся к началу главы, где мы обсуждали, что можно спутать с интуицией. Но на практике оказывается, что интуиция больше похожа не на творчество, магию, ощущение потока или эмпатию к людям, а совсем на другие вещи. Артём. На приготовление пищи. Есть правила, примерно что с чем сочетается. И есть вдохновение. А потом садишься и с близкими все это поглощаешь. Это тоже часть процесса, все эти чувства. Костя. На азарт какой-то, поиск выхода, на лабиринт. Крутишься, крутишься, потом испытываешь отчаяние, раз, и выскочил. Костя не произносит слово «тревога», но на деле именно она частично заменяет Костину интуицию и мешает ей работать как следует. Кажется, отчасти он начал это понимать. Жанна. На колесо обозрения. Садишься, и тебя выносит наверх, потом снова вниз, медленно-медленно. Можно с высоты птичьего полета на все посмотреть, а потом в деталях то, что уже видел, и все кажется немного другим. Отличная метафора. Илья. Смешно, но я сейчас читаю «Дочки Винни-Пуха» по вечерам, и мне вспомнилось то место, когда они заблудились, и непонятно, что делать. Кролик долго пытался их вывести, все время что-то говорил, а потом он пошел сам, и Пятачок с Пухом остаются одни. И Пух говорит: «Если все замолчат, я услышу, как мои горшочки с медом зовут меня. Они уже очень давно и громко меня зовут». И он послушал горшочки, и они пошли и вышли из леса. Илья задействует опыт, которым обычно предпочитает не делиться. Он вовсе не такой уж сухарь. Итоги главы. Первое. Интуиция — это умение принимать решения в условиях неопределенности. При этом мы опираемся не только на рационально известные данные и факторы, но и на те, которые мозг успел воспринять, но не успел обработать. Второе. Интуиция состоит из развитой наблюдательности, толерантности к неопределенности, умения вовремя отказаться от лишнего контроля, доверия к себе, готовности к ошибкам, умения брать паузу и дать решению созреть. Третье. Интуиция — не волшебный дар. и ее применение — такая же процедура принятия решения, как и другие. Это процесс, который состоит из нескольких шагов. Некоторые шаги человек сам может не замечать, и на каждом из шагов интуиция может дать сбой в виде типичных ошибок.